6. От горько-сладкого триумфа, который испытала Соня Касбрак, отвадив так называемых «друзей» Эдди, не осталось и следа, едва на следующий день, 21 июля, она вошла в отдельную палату Эдди. Она не могла сказать, почему такое случилось с ощущением триумфа, или почему ощущение это вдруг сменилось безотчетным страхом. Наверное, дело было в бледном лице ее сына, на котором не отражались ни боль, ни тревога. Нет, такого выражения у него она еще не видела. На нем читалась проницательность. Проницательность и настороженность, и решимость. Столкновение между друзьями Эдди и его матерью произошло не в комнате ожидания, как приснилось мальчику. Она знала, что они придут. Друзья Эдди, которые, вероятно, учили его курить, несмотря на астму, друзья, оказывающие на него такое тлетворное влияние, что он, приходя вечером домой, мог говорить только о них, друзья, из-за которых ему сломали руку. Она высказала все это своей соседке, миссис Ван Претт. «Пора пришла выложить на стол несколько карт», — сурово заявила миссис Касбрэк. Миссис Ван Претт мучилась от какого-то кожного заболевания и практически всегда с жаром и даже подобострастно соглашалась со всем, что говорила миссис Касбрэк, но в этом случае совершила безрассудный поступок, возразила. «Мне кажется, вам надо радоваться тому, что у него появились друзья», ответила ей миссис Ван Претт, когда они развешивали выстиранное белье в прохладе раннего утра перед работой. Происходило все это в первую неделю июля. «И для него меньше опасности, если он гуляет с другими детьми, миссис Касбрэк. Или вы так не думаете? Учитывая, что творится в этом городе, все эти убийства бедных детей». На это миссис Касбрэк только сердито фыркнула. Собственно, не смогла найтись с адекватной словесной репликой, хотя потом придумала десятки, которые били не в бровь, а в глаз. Но когда вечером того же дня миссис Ван Претт позвонила ей, и голос звучал озабоченно, чтобы спросить, пойдет ли она к ней, как и обычно, поиграть в бинго, миссис Касбрэк холодно ответила, что в этот вечер ей хочется побыть дома и дать отдых ногам. Что ж, она надеялась, что теперь миссис Ван Претт довольна. Она надеялась, что теперь миссис Ван Претт знает, в это лето в Дерри маньяк, убивающий детей и младенцев, не единственная опасность. Ее сын лежал на ложе боли в городской больнице. Ему могло парализовать правую руку. Она о таком слышала. И не дай бог, мелкие осколки кости могли по кровеносным сосудам попасть в сердце, продырявить его и убить Эдди. Господь Бог, конечно же, такого никогда не допустит. Но она слышала о подобных случаях. То есть Господь Бог такое все же допускал. Пусть и редко. Она кружила по длинному, укутанному тенью крыльцу городской больницы, зная, что они обязательно появятся, полная решимость отплатить им за их так называемую дружбу, за этот дух товарищества, который приводил к сломанным рукам и ложу боли, отсечь их раз и навсегда. В конце концов они пришли, в чем она и не сомневалась, и к своему ужасу она увидела, что один из них — нигер. Против нигеров она ничего не имела. Полагала, что у себя на юге они имеют полное право ездить на автобусах, куда им захочется, и есть в закусочных ресторанах для белых, и не сидеть в отдельной зоне в кинотеатрах при условии, что они не пристают к белым... женщинам... людям. Но она также свято верила в, как она говорила, птичью теорию. Вороны летают с воронами, а не со снегирями. Скворцы общаются со скворцами, не крутятся среди соек или соловьев. «Каждому свое», — таким был ее девиз, и, увидев Майка Хенлона, который ехал на велосипеде вместе с остальными с таким видом, будто имел на это полное право, она укрепилась в решимости положить всему этому конец, не говоря уж о том, что разозлилась еще больше. «Ты никогда не говорил мне, что один из твоих друзей — ниггер», — мысленно упрекнула она Эдди, словно тот был здесь и мог ее услышать. «Что ж», — думала она 20 минут спустя, входя в больничную палату, где лежал ее сын с огромной гипсовой повязкой на руке, У нее защемило сердце от одного взгляда на него. «Я дала им отворот-поворот. Каламбур. Это к слову». Никто не попытался возразить, за исключением этого мальчишки Денбра, который так ужасно заикался. Только ему хватило духа отвечать ей. Девочка, кем бы она ни была, только сверкнула однозначно блядскими глазами. С нижней главной улицы или откуда-нибудь похуже, как сразу определила Соня Касбрэк. Но ей хватило ума не раскрывать рта. Если бы произнесла хоть звук, Соня бы ей все выдала. Объяснила, какие девочки таскаются с мальчиками. Известно, как называют таких девочек, и она не допустит, чтобы ее сын сейчас или когда-либо с ними общался. Остальные стояли, потупившись, переминаясь с ноги на ногу. Этого она от них и ожидала. А когда она высказала им все, что хотела, они уселись на велосипеды и укатили. Этот Тозьер устроился на багажнике позади Денбра на огромном, опасном для катания велосипеде, и миссис Касбрэк, внутренне содрогнувшись, задалась вопросом. А сколько раз точно так же ездил на этом страшном велосипеде ее Эдди, рискуя руками и ногами, и шеей, и жизнью? «Я сделала это ради тебя, Эдди», — думала она, входя в больницу с высоко поднятой головой. «Я знаю, вначале ты, возможно, почувствуешь разочарование, и это естественно. Но родители всегда знают, что лучше для их детей. Бог создал родителей прежде всего для того, чтобы направлять, воспитывать и оберегать. Пережив первичное разочарование, ты поймешь». Если она испытывала в тот момент облегчение, то лишь потому, что старалась ради Эдди, а не себя. А что еще можно испытывать, как не облегчение, спасая сына от дурной компании? Да только теперь, когда она смотрела на лицо Эдди, облегчение омрачило нарастающая тревога. Он не спал, хотя она на это рассчитывала. Вместо того, чтобы проснуться при ней, от тяжелого, обеспеченного сильными болеутоляющими сна, вялым, туго соображающим, психологически уязвимым, он смотрел на нее цепко и настороженно, а ведь обычно Эдди отличал мягкий и робкий взгляд. Как и Бен Хэнском, хотя Соня этого не знала, Эдди относился к тем мальчикам, которые могли быстро взглянуть на лицо, чтобы узнать эмоциональный настрой собеседника, и тут же отводили глаза. Но теперь Эдди смотрел на нее в упор. «Может, сказывается действие лекарств», — подумала она. «Конечно же, это лекарство. Мне нужно переговорить с доктором Хендером насчет лекарств, которые здесь ему дают». И именно она почувствовала желание отвести взгляд. «Судя по его виду, он ждал меня», — подумала она. И ей бы порадоваться от этой мысли. Мальчик, ждущий свою мать, что может быть приятнее взгляду Господа? «Ты прогнала моих друзей». Голос звучал бесстрастно, в нем не слышалось ни сомнения, ни вопроса. Она дернулась, будто ее уличили в чем-то предосудительном, и, конечно же, первой в голове сверкнула виноватая мысль. «Как он узнал? Не может он этого знать!» Но тут же она рассердилась на себя и на него за подобные чувства. Улыбнулась ему. «Как мы сегодня себя чувствуем, Энди?» Да, она отреагировала правильно. Кто-то, какая-нибудь девица, выполняющая добровольно обязанности медсестры, или даже вчерашняя некомпетентная и враждебная медсестра, сболтнул лишнее. Ну, кто-то. «Как мы себя чувствуем?» — спросила снова, когда Эдди не ответил. Подумала, что он ее не услышал. Ни в одной из медицинских книг и журналов она не читала, что перелом руки может отразиться на слухе, но предположила, что такое возможно. «Возможно, все». Эдди по-прежнему ей не отвечал. Она приблизилась к кровати, ненавидя себя за нарастающую нерешительность, даже робость, не доверяя этому чувству, потому что никогда раньше не испытывала ни нерешительности, ни робости в отношениях с Эдди. Ощущала она и злость, но это чувство только нарождалось. Да какое он право имел приводить ее в такое состояние после того, сколько она для него сделала, стольким пожертвовала ради него? Я говорила с доктором Хендером, он уверяет, что ты будешь совершенно здоров», — бодро затараторила Соня, садясь на стоящую у кровати деревянный стул с прямой спинкой. «Разумеется, если возникнет самая незначительная проблема, мы поедем к специалисту в Портленд, в Бостон, если потребуется». Она улыбнулась, будто облагодетельствовав его. Эдди в ответ не улыбнулся и продолжал молчать. «Эдди, ты меня слышишь?» «Ты прогнала моих друзей», — повторил он. «Да», — ответила она, перестав притворяться, но больше ничего не сказала. В молчанку могли играть двое. Просто смотрела на него и улыбалась. Но случилось странное. Ужасное, если на то пошло. Глаза Эдди начали каким-то образом увеличиваться в размерах. Серые крапинки на его радужках вроде бы задвигались, как бегущие грозовые облака. И внезапно она поняла, что он не обижен на нее, не дуется или что-то из этой оперы. Он в ярости. И вот тут Соня испугалась, почувствовав, что в палате в этот момент находится нечто большее, чем ее сын. Она опустила глаза, раскрыла сумочку, начала рыться в ней в поисках бумажной салфетки. «Да, я их прогнала». Она обнаружила, что голос у нее остается ровным и достаточно уверенным, если ей нет необходимости смотреть на сына. «У тебя серьезная травма, Эдди. Пока тебе не нужны никакие посетители, кроме твоей мамочки. И тем более тебе не нужны такие посетители. Если бы не они, ты бы сейчас сидел дома и смотрел телевизор или строил в гараже автомобиль для мыльничной гонки». Проводящиеся в США с 1934 года гонки детских самодельных без двигателей автомобилей. Эдди мечтал построить гоночный автомобиль и отправиться с ним в Бангар. Призом для победителя служила полностью оплаченная поездка в Акрон, штат Огайо, на национальное мыльничное дерби. Соня не рубила под корень эту мечту, пока ей казалось, что создание гоночного автомобиля из ящиков для апельсинов и колес от детского воска Чучу Флайер остается только мечтой. Конечно же, она никогда не позволила бы Эдди рисковать жизнью, участвуя в гонке на таком опасном транспортном средстве. Ни в Дерри, ни в Бангаре, ни особенно в Акроне, куда, как сообщил Эдди, добираться пришлось бы на самолете, а там его ждал самоубийственный спуск по крутому склону в поставленном на колеса и лишенном тормозов ящике из-под апельсинов. Но, как часто говорила мать Сони, «меньше знаешь, крепче спишь». Ее мать также придерживалась и другого принципа «скажи всю правду и посрами дьявола». Однако, когда дело доходило до поговорок или афоризмов, Соню, как и большинство людей, отличала удивительная изобретательность. «Руку мне сломали не мои друзья», — говорил Эдди все тем же бесстрастным голосом. «Я рассказал об этом доктору Хендеру вчера вечером, а сегодня утром мистеру Неллу, который приходил ко мне. Руку мне сломал Генри Бауэрс. С ним были и другие парни, но сделал это Генри. Если б со мной были мои друзья, этого бы не случилось. А случилось только потому, что я был один». Тут Соне вспомнились слова миссис Ван Претт о том, что с друзьями ребенок в большей безопасности. И злость вернулась прыжком тигра. Она вскинула голову. «Это не имеет значения, и ты это знаешь». «Да что с тобой, Эдди? Ты думаешь, твоя мать вчера с дуба рухнула? Так ты думаешь? Я прекрасно знаю, что руку тебе сломал Генри Бауэрс. Ирландский коп, о котором ты говоришь, заходил и к нам в дом. Этот большой мальчик сломал тебе руку, потому что ты и твои друзья чем-то его разозлили. А теперь подумай, что бы было, если бы ты послушал меня и с самого начала держался от них подальше?» «Я думаю, что тогда случилось бы нечто гораздо худшее», — ответил Эдди. «Эдди, ты, конечно, шутишь». «Я говорю серьезно». И она почувствовала силу, идущую из него, идущую от него, накатывающую волнами. «Билл и остальные мои друзья вернутся, мама. Это я точно знаю. И когда они вернутся, ты не будешь их останавливать. Ты не скажешь им ни слова. Они мои друзья, и ты не лишишь меня друзей только потому, что боишься одиночества». Она уставилась на него, словно громом пораженная, в ужасе. Слезы наполнили глаза и потекли по щекам, впитываясь в пудру. «Вот как ты, значит, говоришь с родной матерью!» — вымолвила она сквозь рыдание. «Может, именно так твои друзья говорят со своими родителями? Наверное, этому ты научился от них!» Плача, она чувствовала себя спокойнее. Обычно, если она начинала плакать, плакал и Эдди. Кто-то мог бы сказать «запрещенный прием», но если речь шла о спасении ее сына, годились любые средства. Так она во всяком случае думала. Она подняла голову, слезы струились из глаз, она чувствовала себя неописуемо несчастной, обездоленной, преданной и уверенной. Эдди, полагала она, не устоит против такого потока слез и горя. Эта холодная решимость уйдет с его лица. Может, он начнет хватать ртом воздух, и в дыхании появится свист, и это будет знак. Это всегда служило знаком, что борьба окончена, и она одержала очередную победу. Ради него, разумеется. Всегда ради него. Ее ждало потрясение. Выражение его лица осталось прежним. Более того, решимости только прибавилось, и рыдания разом оборвались. На его лице читалась и печаль, а это пугало еще больше. Соня осознала, что в какой-то степени печаль эта взрослая. А от одной мысли об Эдди как о взрослом в голове начинала панически трепыхаться маленькая птичка. Такое случалось редко, лишь когда она задумывалась, а что будет с ней, если Эдди не захочет поступать в бизнес-колледж, который находился в Дерри, или в университет Мэна Ворона, или в частный университет Хассена в Бангаре, откуда каждый день мог возвращаться домой после занятий. Что будет, если он встретит девушку, влюбится, захочет жениться? «И что будет со мной при таком раскладе?» — кричала паникующая птичка, когда Соню посещали эти странные кошмарные мысли. «Какое место уготовано мне в такой жизни? Я люблю тебя, Эдди! Я люблю тебя! Я забочусь о тебе и люблю тебя! Ты не умеешь готовить, менять постельное белье, стирать майки и трусы! Ты зачем тебе? Я знаю, что, когда и как надо делать! Я знаю, потому что люблю тебя!» И он сказал то же самое. «Мама, я люблю тебя. Но я люблю и моих друзей. Я думаю, ты заставляешь себя плакать». «Эдди, ты причиняешь мне такую боль!» — прошептала она, и новые слезы, от которых бледное лицо Эдди двоилось и троилось, покатились по щекам. И если несколькими мгновениями раньше слезы лились намеренные, то теперь их сменили настоящие. Характер, надо отметить, у Сони был крепкий. Похоронив мужа, она не сломалась, нашла работу на сжимающемся рынке труда, что было непросто, воспитывала сына и, когда возникала такая необходимость, боролась за него. И по-настоящему, безо всякого расчета, сейчас она плакала, пожалуй, впервые с тех пор, как 5-летний Эдди тяжело болел бронхитом, и она пребывала в полной уверенности, что Эдди умрет, когда он лежал на ложе боли, пылая от высокой температуры, кашляя и задыхаясь. Теперь причиной слез служило это ужасно взрослое, в чем-то чужое выражение его лица. Она боялась за Эдди, но также, в каком-то смысле, боялась его самого. Боялась ауры, которая, казалось, окружала сына, и чего-то от нее требовала. «Не заставляй меня выбирать между тобой и моими друзьями, мама!» Голос дрожал, звучал напряженно, но оставался под контролем. «Потому что это несправедливо!» «Они плохие друзья, Эдди!» Чуть ли не в истерике выкрикнула она. «Я это знаю! Чувствую всем сердцем! Они не принесут тебе ничего, кроме боли и горя!» И самое ужасное заключалось в том, что говорила она искренне. Какая-то ее часть интуитивно поняла это по глазам Билла Денбра, который стоял перед ней, глубоко засунув руки в карманы, с рыжими волосами, пламенеющими под летним солнцем. Его глаза были такими серьезными, такими отстраненными и далекими, совсем как теперь глаза Эдди. И не та ли аура, которую теперь она ощущала вокруг Эдди, тогда окружала Билла. Та же, но только сильнее. Она полагала, что да. «Мама!» Она поднялась так резко, что чуть не свалила стул. «Я вернусь вечером. Шок, происшествие, боль. Из-за этого ты так со мной говоришь. Я знаю. Ты...» Она замолчала, потому что в голове все смешалось, унеся в вихре слова, которые она хотела сказать. «Случившееся с тобой ужасно, но все у тебя будет хорошо. И ты увидишь, что я права, Эдди. Они плохие друзья. Не нашего круга. Не для тебя. Ты все обдумаешь и спросишь себя, давала ли тебе твоя мама плохой совет. Ты все обдумаешь и...» «Я же убегаю», — подумала она с тоской и щемящим ужасом. «Я убегаю от собственного сына. Господи, пожалуйста, не допусти этого!» «Мама...» Она все равно едва не убежала, потому что теперь боялась его. Да, он являл собой нечто большее, чем ее Эдди. Она чувствовала присутствие в нем других, его друзей и чего-то еще, чего-то, прячущегося за них. И она боялась, как бы это что-то не выглянуло, чтобы показаться ей. Она видела, что Эдди сам не свой. У него какая-то ужасная болезнь, из тисков которой он не может вырваться, как пятилетним не мог вырваться из тисков бронхита и едва не умер. Она замерла, взявшись за ручку двери, не желая слушать, что он может сказать. А когда он сказал, прозвучала эта фраза так неожиданно, что поначалу она просто ничего не поняла. Когда же до нее дошло, слова обрушились, как мешок цемента, и на мгновение она подумала, что сейчас упадет без чувств. «Мистер Кин сказал, что мое лекарство от астмы — простая вода». «Что? Что?» Она повернулась к нему, сверкая глазами. «Простая вода, с какой-то добавкой для медицинского привкуса. Он сказал, что это плацебо». «Это ложь! Ложь и ничего больше! Почему мистер Кин решил сказать тебе такую ложь? Что ж, полагаю, в Дерри есть и другие аптеки. Полагаю...» «У меня было время подумать над этим». Голос Эдди звучал мягко, но неумолимо, и он смотрел ей в глаза. «И я не сомневаюсь, что он сказал мне правду». «Эдди, уверяю тебя, это не так!» Паника вернулась, трепеща крылышками. «Я думаю, это правда. Иначе на ингаляторе написали бы какое-то предупреждение насчет того, что слишком частое использование может убить тебя и, по крайней мере, вызвать рвоту. Даже...» «Эдди! Я не хочу этого слышать!» — воскликнула она и закрыла руками уши. «Ты не в себе! И в этом все дело!» «Даже если это лекарство, которое можно купить без рецепта, они прилагают специальную инструкцию», — продолжил Эдди, не повышая голоса. Его серые глаза не отрывались от ее глаз, и она не могла опустить их, не могла даже шевельнуть ими. «Даже если это сироп от кашля Викс или твой гиритол». Он на пару секунд замолчал. Ее руки упали, стали слишком тяжелыми. У нее не осталось силы дальше прижимать их к ушам. «И, должно быть, ты это тоже знала, мама?» «Эдди!» — вскричала она. «Потому что...» — продолжил он, словно она и не раскрывала рта. Теперь он хмурился, сосредоточившись на том, что занимало его. «Потому что родители должны разбираться в лекарствах, которые принимают их дети. Я пользовался ингалятором 5, иногда 6 раз в день. И ты не позволила бы мне этого делать, если бы думала, что это лекарство может мне навредить. Потому что твоя работа — оберегать меня. Я это знаю, потому что ты так всегда говорила. Поэтому ты знала, мама? Ты знала, что это простая вода?» Она ничего не ответила. Ее губы тряслись. Тряслось, похоже, все ее лицо. Она больше не плакала. Слишком испугалась, чтобы плакать. «Потому что, если ты знала...» Эдди продолжал хмуриться. «Если ты действительно знала, я хочу, чтобы ты сказала мне, почему? Что-то я могу понять сам, но почему моя мама хотела, чтобы я принимал воду за лекарство и считал, что у меня астма здесь?» Он указал на свою грудь. «Тогда как мистер Кин говорит, что вся моя астма только там?» И он указал на голову. Она подумала, что все объяснит. Объяснит спокойно и логично. Как боялась, что он умрет в 5 лет, как это свело бы ее с ума, учитывая, что она потеряла Фрэнка 2 годами раньше. Как пришла к пониманию, что защитить своего ребенка можно лишь неусыпным вниманием к нему и любовью, что за ребенком надо следить, как за садом, удобрять, удалять сорняки и, да, иногда обрезать и прореживать, пусть это и больно. Она могла бы сказать, что иногда для ребенка лучше, особенно такого болезненного ребенка, как Эдди, думать, что он болен, чем действительно болеть. И она могла бы закончить свою тираду словами о непроходимой тупости врачей и удивительной силе любви. Она могла бы сказать, она знала, что у него астма, и не имела никакого значения, что думали по этому поводу врачи и что они ему прописывали. Она могла бы сказать, что лекарства готовятся не только в ступках зловредных аптекарей, сующих нос в чужие дела. «Эдди», — могла бы она сказать, — «это лекарство, потому что материнская любовь делает его таковым, и я могу придавать воде целительные свойства, пока ты хочешь этого и позволяешь мне это делать. Это сила, которую Бог дает любящим и заботливым матерям. Пожалуйста, Эдди, пожалуйста, любовь моего сердца, ты должен мне поверить». Но в итоге она не сказала ничего. Слишком испугалась. «Но, возможно, нам даже не нужно об этом говорить», — продолжил Эдди. «Мистер Кин, возможно, шутил со мной. Иногда взрослые... Ну, ты понимаешь, они любят подшучивать над детьми, потому что дети готовы верить чуть ли не всему. Нехорошо так поступать с детьми, но иногда взрослые это делают». «Да!» — с жаром воскликнула Соня Касбрэк. «Им нравится подшучивать, и иногда они такие глупые, злобные и...» «Значит, я буду по-прежнему общаться с Биллом и остальными моими друзьями и продолжать принимать лекарства от астмы. Вероятно, это наилучший выход. Или ты так не думаешь?» Только теперь она поняла, уже слишком поздно, как ловко и как жестоко ее загнали в ловушку. Он практически шантажировал ее. Но что она могла с этим поделать? Она хотела спросить, откуда у него такая расчетливость, такое умение манипулировать людьми. Открыла рот, чтобы спросить, а потом закрыла. Потому что, учитывая его настроение, он, скорее всего, ответил бы. Но она знала одно. Да. Одно она знала наверняка — больше никогда, никогда, никогда, никогда в жизни ноги ее не будет в аптеке, сующего нос в чужие дела мистера Кина. «Мама», — прервал ее размышление его голос, на удивление застенчивый. Она подняла голову и увидела, что перед ней снова Эдди, только Эдди, и с радостью двинулась к нему. «Ты меня обнимешь, мама?» Она обняла, но осторожно, чтобы не причинить боль сломанной руке и не сдвинуть осколки кости, которые могли попасть в систему кровообращения и добраться до сердца. А какой матери хочется убить свою дитятка любовью? А Эдди обнял ее.